Снова усмехнувшись, Лушен обвел взглядом двоих пленников. «Как пожелаю». Бум. Внезапно он нанес старику молниеносный удар. Пух. Тело старика взорвалось. Вылетевший из него бело-золотой меч тут же умчался вдаль. Дзинь. Лушен ударил мечом вперед. Меч, задрожав, на полсекунды застыл в воздухе. Затем, изогнувшись, упал. Затем лезвие меча, полностью покрывшись трещинами, потускнело. «Наставник!» — закричал Лисюира. Его лицо страдальчески скривилось. Этот меч был божественным духом его наставника, и он сильно сомневался, что последний, получив столь болезненный удар, сможет восстановиться. Эксперты потусторонней сети и без того невероятно могущественны. А этот старик еще и культивировал тело меча. Его божественный дух был намного сильнее, чем у среднего мастера потусторонней сети. Чтобы полностью его уничтожить, нужно, используя силу потусторонней сети, убивать его непрерывно на протяжении, по меньшей мере, 49 лет, наклонившись к нему, прошептала фиолетовая луна. Это не займет так много времени. Лушен взмахнул рукой, и в тот же миг из потрескавшегося клинка вырвалось множество фиолетовых щупалец. За несколько минут они полностью окутали меч. Щупальца начали медленно извиваться, издавая отчетливый жевательный звук. Снова взмахнув рукой, Лушен переместил меч в свой мир сердца. Тяжело раненый калека, у которого остался один лишь божественный дух, связанный силой злого бога, уж точно не сможет устроить там никаких проблем. Будет удивительно, если он сможет продержаться там хотя бы несколько дней. Разобравшись с мечом, Лушен посмотрел на Лисюиру, упрямо не желающего ему покоряться. «Что ты собираешься делать?» Опомнившись, настороженно посмотрел на него последний. «Что я собираюсь делать? Разве это не очевидно?» Лушен, приблизившись, сделал выпад. Пуф! Внутренности Лисюиры давно были изъедены силой злого бога, поэтому косой удар легко разделил его тело на две части. «Тебя больше не интересует техника моего наставника? Ты с ума сошел!» В ужасе закричал он половиной лица. «В мире так много техник. Нужно ли мне тратить время, чтобы получить всего лишь одну из них?» «Ладно, покойся с миром», — взмахнул рукой Лушен. В тот же миг тело Лисюира охватило множество щупалец, и он был втянут в мир сердца Лушена. Общая сила мира сердца, после того, как в него вошло сразу два эксперта уровня потусторонней сети, значительно увеличилась. Лушен чувствовал, если он сможет полностью переварить этих двух экспертов, его мир сердца расширится в три раза. В конце концов, общее количество энергии двух мастеров потусторонней сети было очень велико. Ставшие свидетелями его действий фиолетовая луна и Чжин Цзясюнь выглядели ошеломленными. За столь короткое время они видели смерть Лушена более тысячи раз. Но, несмотря на это, он сейчас стоял перед ними как ни в чем не бывало. Глава 892. Завершение. Часть 2. А теперь мы отправимся в секту Зеленой Ветви. Запнувшись, спросила фиолетовая луна. Это были два эксперта уровня потусторонней сети. Хотя один из них был молод и не очень силен, а второй, старый дряхл, вместе они были невероятно сильны. Но Лушен, использовав бессмертие небесного дьявола, внезапно их сокрушил. Секта Зеленой Ветви, конечно, пойдем. Но я уничтожил две секты подряд. Осмелятся ли они после этого со мной сражаться? Боюсь, они сбегут, как только об этом узнают, сокрушенно покачав головой, сказал Лушен. Тогда что мы с этим будем делать? Подозрительно прищурилась фиолетовая луна. Как раз об этом я и собирался с вами поговорить. Постарайтесь пока сдержать распространение новостей о разрушении двух сект. Через несколько дней я отправлюсь в секту Зеленой Ветви, чтобы бросить им вызов, сказал Лушен. Но на случай, если до них дойдут какие-то новости и они попытаются сбежать, я собираюсь скрытно проникнуть на их базу. Проникнуть? Уголок глаза Чжин Цзясюнь судорожно дернулся. Разве ты не говорил, что будешь действовать открыто и честно? Так и есть. Я лишь собираюсь предотвратить их побег. Найдя мастера секты Зеленой Ветви, я брошу ей вызов и сражусь в открытом бою. Разве это не честный поединок? Простодушно спросил Лушен. А вообще, когда придет время, я буду смотреть по обстоятельствам. Кто знает, как будет лучше, ударить в лоб или сначала сразиться с мастером секты Юань Цинли. Фиолетовая луна и ее спутница мысленно фыркнули. Возможно, вы подумали, что я собираюсь унизить Юань Цинли, равнодушно сказал Лушен. Однако я, Лушен, никогда не был коварным и двуличным человеком. Вы слишком плохо меня знаете. Обе луны от этого заявления просто потеряли дар речи. Ладно, пришло время возвращаться. Это место я пока поручу заботам культиваторов города весов. И брат Лу, я уверена, тебя не слишком волнует сумма, поэтому я назову приблизительную цифру. Не волнуйся, я тебя не обижу, неискренне улыбнулась фиолетовая луна. Хорошо, кивнул Лушен. С сектой трех священных духовных врат все прошло даже проще, чем с сектой трансформаций. Хотя появившийся в конце старик был довольно силен, он доминировал на поле боя всего лишь мгновение. Его прочность была не слишком хорошей, намного хуже, чем у мастера секты трансформаций. Секта трех священных духовных врат только выглядела сильной. Ее нынешний мастер был недостаточно силен, а бывший – слишком стар. Вскоре Лушен со своими спутницами вернулся на летающий корабль. Затем, дождавшись прибытия культиваторов города весов, они покинули эту звездную систему. Когда стало ясно, что лидеры трех духовных священных врат проиграют, большая часть учеников покинула принадлежащие секте планеты. Ну, а те, что остались, не представляли для культиваторов города весов никакой угрозы. Проигнорировав беглецов, Лушен вместе с лунами вернулся в главный город. После того, как он объединился с двумя лунами, город весов стал его временной базой. Он планировал как можно быстрее разобраться с сектой зеленой ветви и организовать собственную базу. Он хотел привлечь на свою сторону как можно больше людей и заняться, наконец, поисками своих людей и сына. Секта зеленой ветви, временный командный пункт. Бум! Юань Цинли с силой бросила в стену темно-золотистую вазу. Удар сопровождался неожиданно пронзительным звуком. Ваза множеством осколков разлетелась по залу. Стоявшие у двери стражники испуганно замерли. Заместитель мастера секты, Сюйхаобай, вздохнув, посмотрел на разлетевшиеся по полу осколки. Затем взмахнул рукой, и осколки вмиг исчезли, словно их никогда и не было. Пришли новости о секте трансформации. Разнесся по залу его глубокий голос. Этому парню определенно кто-то помогает. Кто-то видел его рядом с владыкой города весов, фиолетовой луной. Так что, скорее всего, эти двое действовали заодно. Думаю, секта трансформации была застигнута врасплох, поскольку с силой Чжун Юаня она не была бы так легко побеждена. Лицо Юань Цзинли, когда она это услышала, еще больше помрачнело. Секта трансформации была полностью уничтожена, продолжил Сюйсиабай. Так что, скорее всего, вскоре Лушен заявится либо к нам, либо в секту трех священных духовных врат. Что ты собираешься делать? Что делать? Конечно же, не договорив, Юань Цинли сжала кулаки. Честно говоря, она не была уверена, что в нынешней ситуации сможет победить. Особенно, если его поддерживают силы, стоящие на стороне владыки города весов. Эти силы имели длинную историю и были далеко не так просты, как могло показаться на первый взгляд. Уровень потусторонней сети был вершиной предела потусторонней пустоты. Особенностью этого уровня было то, что тщательно изученную к этому времени силу источника можно было довести до уровня бессмертия. Даже если это была лишь небольшая часть изначальной силы мастера потусторонней сети, до тех пор, пока он не будет за короткий промежуток времени уничтожен много раз подряд, она сможет бесконечно долго поддерживать его изначальную сущность. После того, как Лушен присоединился к городу весов, у него наверняка появились в рукаве какие-нибудь дополнительные козыри. «Нам нужно быть начеку», — глубоким голосом сказала Юань Цинли. Тогда Сюйхаобай уже догадывался, что она скажет. «Нам нужно переселиться на главную планету», — решительно заявила женщина. «Сбежать без боя», — прежде чем Сюйхаобай закончил говорить, Юань Цинли его прервала. «Это не бегство, а переселение. Сейчас, когда звездные альянсы и древние звери сражаются, а масштабы войны становятся все больше, если мы уйдем слишком поздно, боюсь, это затронет и нас. Так что, мы уходим не потому, что боимся Лушина, а чтобы не пострадать в надвигающейся войне». Сюйхаобай потерял дар речи. «Сейчас же передай приказ, иди», — продолжила Юань Цинли. «Ни одно слово не должно выйти наружу». «Хорошо», — Сюйхаобай беспомощно кивнул. Секта зеленой ветви уже практически полностью эвакуировалась. В мире небесных дьяволов осталась только главная планета, силы с остальных планет переместились в другую звездную систему. По приказу мастера секты на главной планете были активированы все формации переноса. Тянущиеся бесконечной вереницей тягловые животные, шагая в формацию, исчезали во вспышке белого света. Лушен из космоса смотрел на мерцающую телепортационными вспышками главную планету. Он держал в руке идентификационный нефритовый кулон, раздобытый где-то фиолетовой луной. Это был жетон главного ученика секты Зеленой Ветви. Судя по тому, что Фиолетовая Луна смогла получить такую вещь, у нее имелись обширные связи. На фоне темного звездного неба главная планета секты Зеленой Ветви походила на маленькую, землисто-желтую сферу, покрытую вспыхивающими то там, то здесь белыми точками. Каждая вспышка знаменовала активацию телепортационной формации, поддерживаемой стабильным пространственным каналом. Такой переход был намного безопаснее формации прибытия небесных дьяволов. И что здесь происходит? Пытаетесь сбежать? Лушен нахмурился. Совершив несколько молниеносных прыжков, он спустя мгновение оказался над поверхностью главной планеты. Ему не нужно было маскироваться. Поверхность нефритового кулона, висящего на его шее, вспыхнула рядом зашифрованных символов. Устремившиеся в его направлении с разных сторон патрули тут же отступили. Нескольким пролетевшим мимо него даосам даже в голову не пришло, что он не из секты Зеленой Ветви. Это лишний раз доказало, что слепок его личности давно был удален из базы данных секты. Теперь он был чужаком, незаметно проникнувшись на главную планету секты благодаря нефритовому кулону. Подавив волнение, Лушен устремился вниз. Пройдя сквозь атмосферу, увидел зеленые горы, над которыми проплывали белые облака и парили журавли. По межгорью бродило несколько странных, светящихся зверей. Единственным, что нарушало спокойствие этого места, был поднимающийся в небо белый свет. Пристально всмотревшись вдаль, Лушен увидел парящий высоко в небе главный дворец секты Зеленой Ветви, в который постоянно входили и выходили большие группы культиваторов. Учитывая, что секта Зеленой Ветви в прошлом оказала мне значимую услугу, я не буду разрушать эту планету. Просто выдайте преступника, распустите секту, и мы будем в расчете. Лушен считал, что был достаточно к ним добр. Если сравнивать с сектами трансформации трех священных духовных врат, его отношение к ним было совершенно разным. Приземлившись на поверхность главной планеты, он больше не собирался скрывать свою личность. Мягко опустившись на землю, он разбросал вокруг горсть щупалец. БЖЖЖ. Земля внезапно задрожала. Под его ногами появилась небольшая трещина, которая начала стремительно расширяться, расползаясь в стороны. Животные, запаниковав, бросились на утек, а несколько парящих в небе белых драконов, взвыв, устремились прочь. Некоторые из зверей, не успев вовремя убежать, были поглощены разверзшимися в земле трещинами. «Я прибыл. Юань Цинли, осмелишься выйти и со мной сразиться?» Лушен транслировал свой голос по всей планете, вибрациями распространяя его через атмосферу. Огромные звуковые волны, похожие на громовые раскаты, достигли всех уголков планеты. Вскоре из небесного дворца вылетела группа культиваторов, возглавляемая Юань Цинли и Сюй Хаобаим. Издалека увидев Лушена, Юань Цинли распространила в стороны свой божественный дух, пытаясь определить местоположение Фиолетовой Луны и других культиваторов города Весов. Неважно, был ли это ответ, пришедший по обратной связи от божественного духа, или от поисковой формации, все указывало на то, что кроме Лушена вокруг не было посторонних. Выяснив это, Юань Цинли мгновенно успокоилась. Ее не столько волновал Лушен, как его поддержка, повелитель предела потусторонней пустоты Фиолетовая Луна. Хотя небесного дьявола предела потусторонней пустоты было очень сложно убить, однако она была мастером потусторонней сети. У нее не было недостатка в способах с ним справиться. Она считала Лушена слишком самоуверенным, раз он решился сунуться сюда в одиночку. Она намеревалась еще раз с ним поговорить. И только если Лушен продолжит упорствовать, она его запечатает. Тогда никто не упрекнет ее в том, что она предала его доверие. Она не впервые сталкивалась с небесным дьяволом уровня повелителя. Лушен, еще не поздно остановиться. Двери секты Зеленой Ветви все еще для тебя открыты. Но если ты продолжишь настаивать на месте, я буду вынуждена действовать безжалостно, холодным тоном сказала Юань Цзинли. Она создала на главной планете две суперформации уровня потусторонней сети. Эти две формации были плодом ее кропотливых трудов. Они были гарантией безопасного перемещения ее секты. Она создавала их как раз на случай, если придется отражать атаку Лушена. Юань Цинли еще раз просканировала окрестности, чтобы убедиться, что Фиолетовой Луны здесь действительно нет. Ее сердце окончательно успокоилось. Этот Лушен осмелился в одиночку вторгнуться на нашу главную планету. Слишком самоуверенно. Если он не согласится вернуться, самое время устроить ему веселую жизнь. Подумав об этом, Юань Цинли медленно достала из рукава неправильной формы полупрозрачный светло-голубой кристалл, покрытый множеством расположенных продольно и поперечно царапин. Этот кристалл был одной из ее самых драгоценных козырных карт. Это была уникальнейшая техника запечатывания небесных дьяволов, культивируемая ею на протяжении многих лет. Ни для кого не секрет, что небесный дьявол обладает бессмертным телом, способным воскресать несколько раз в секунду. Содержащийся в этом кристалле меч был способен убивать небесного дьявола более 5 раз в секунду. Таким образом, учитывая ее саму и кристалл, она сможет убивать Лушина более 6 раз в секунду. Эта техника была лучшим способом убить небесного дьявола. Юань Цинли мысленно хмыкнула. Ее забавляло, что Лушен ничего об этом не знал и считал, что, являясь небесным дьяволом, может ничего не бояться. Все, что ей было нужно сделать, это активировать кристалл, который мгновенно его подавит, и к тому времени уже будет слишком поздно молить о пощаде. Она уже представляла, как через мгновение Лушен будет ползать перед ней на коленях, вымаливая прощение. Глава 893. Переселение. Часть 1. Прищурившись, Лушен посмотрел на облаченную в зеленый доспех Юань Цинли, за спиной которой медленно проступал тусклый золотой диск. «Ты считаешь это простым недоразумением?» – нахмурившись, спросил он. «Лушен, как глава секты я и так пошла тебе на уступки в вопросе, касающемся планеты Шунин. Ты должен понимать, что важнее, эксперт уровня предела потусторонней пустоты или обычная, плохо развитая планета. Но если для тебя это настолько важно, я могу компенсировать твою потерю совершенно новой планетой». Тон Юань Цинли смягчился, словно она все еще надеялась его уговорить. Лушен покачал головой. «К сожалению, я не могу закрыть на это глаза, поскольку преступником был один из старейшин секты Зеленой Ветви. Да, я уже догадался, кто это. Судя по тому, как отчаянно ты его защищаешь, преступником может быть только один человек». Юань Цинли в ответ промолчала, но сложно было не заметить вспыхнувший в ее глазах гнев. «Думаю, нам больше не о чем разговаривать. Давай разрешим все наши проблемы в честном бою». После короткой паузы сказал Лушен. «Хорошо, Лушен, будь по-твоему. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». Холодным тоном сказала Юань Цинли. «Угрожаешь мне?» — усмехнулся Лушен. Похоже, секта Зеленой Ветви не до конца понимала ситуацию, поэтому он не возражал против того, чтобы преподать им урок. После небольшой паузы он медленно пошевелил правой рукой. «В таком случае давай начнем». Он резко поднял руку. Его конечность мгновенно увеличилась в размерах и, выстрелив вперед, схватила стоящую напротив женщину. Бум! В воздухе ураганом закружилась огромная сила. Раздался резкий звук, и по пространству поползли похожие на лианы черные трещины. Юань Цинли холодно фыркнула. Ничего не говоря, она, подняв руку, активировала кристалл. На нем мгновенно вспыхнули бесчисленные царапины. Пуф, пуф, пуф. В одно мгновение небо заполнилось вырвавшейся наружу невидимой ци меча. Несметное количество ци меча, слившись воедино, превратилось в огромного зверя, тут же атаковавшего Лушина. Последний ушел в сторону, пытаясь избежать удара. Внезапно его охватило чувство узнавания. Этот созданный из ци меча зверь очень сильно походил на меч, используемый стариком из секты трех священных духовных врат. Направление руки Лушина слегка изменилось. Метнувшись вперед, она схватила зверя. Поняв, что не сможет уклониться, мужчина решил действовать в лоб. Бум! Он ладонью крепко сжал голову зверя. Множество лезвий начали ожесточенно резать его ладонь, разбрасывая в стороны золотые искры. Пуф! Лушен как раз собирался контратаковать, когда внезапно почувствовал боль в сердце. Его тело начало стремительно терять энергию. Опустив голову и посмотрев на свою грудь, он увидел появившуюся там ромбовидную окровавленную дыру. Ну вот, опять. Лушен даже не заметил, в какой момент его ранили. С трудом протянув руку, он попытался схватить невидимый клинок, торчащий из его груди, но прежде, чем он успел это сделать, невидимое лезвие выскользнуло, оставив после себя кровавый след. Проклятие! Это было единственным, что он успел сказать, прежде чем его тело было изнутри разорвано на части мощным потоком ци меча. Ци меча на этом не остановилась, продолжая разделять остатки его тела на более мелкие фрагменты. Огромное количество ци меча сформировало в воздухе серебристо-белую сферу, изнутри которой исходил непрекращающийся скребущий звук. Пространство вокруг нее начало испускать круги мелкой ряби. «Можешь не сдерживаться, Ниншен», холодно фыркнув, сказала Юань Цинли, когда за ее спиной внезапно появилась стройная женщина со скрытым за белой вуалью лицом. «Сючжо, здесь!» В ответ на ее зов рядом с ней приземлился мужчина в маске. Двое людей замерли по обе стороны от нее. Каждый держал в руках овальное зеркало, обрамленное золотой рамой. По глянцевой поверхности зеркала плавало странное существо, похожее то ли на змею, то ли на дракона, излучающее золотистый свет. «Активировать запечатывающую формацию», — скомандовала Юань Цинли. Мужчина и женщина одновременно бросили зеркала вперед. Несколько раз перевернувшись в воздухе, зеркала выстрелили в останки Лушена золотым светом. «Пыша!» — послышался треск. Не успел Лушен возродиться, как почувствовал невыносимый жар, словно его тело целиком засунули в костер. «Что за хрень?» «Печать?» Подняв руку, он блокировал жар. Его тело начало быстро регенерировать. «Он сопротивляется. Быстрее укрепляйте печать!» Донесся из туманного золотого света рев Юань Цинли. Лушен, ничего не говоря, снова ускорился. Скелет его тела уже был построен. Оставалось сформировать внутренние органы, нервную и кровеносную систему, мышцы и кожу. Спустя мгновение кровеносная система была сформирована. Он весь в крови. Выглядит так, будто вот-вот умрет. «Ребята, поднажмите!» — приказала Юань Цинли. Ничего не говоря, Лушен продолжил наращивать мышечную массу и кожу. Скорость регенерации значительно увеличилась. Но, похоже, ци меча все же его подавляла. Изначально он мог восстанавливаться за секунду, сейчас же процесс значительно замедлился. К счастью, ци меча замедляла скорость его восстановления только в определенной зоне. Он же разбросал кусочки своей плоти по разным точкам планеты, чтобы в случае форс-мажора возродиться в другом месте, не затронутом замедлением. Наконец, его мышцы и кожа полностью восстановились. Юань Цинли не только не испугалась, а даже обрадовалась. Его скорость регенерации еще больше увеличилась. Похоже, он готов сражаться насмерть, раз использовал для сопротивления ци меча все свои силы. «Давайте сделаем это. У нас есть только одна попытка его запечатать». Выхватив из-за спины длинный меч, она нанесла серию молниеносных ударов. Лушен просканировал недавно выросшими глазами окружающее пространство. Кроме Юань Цинли, в нападении на него участвовало еще двое экспертов, одним из которых был убийца из предоставленного ему городом весов списка. Звали его Сючжо. В тот момент, когда он посмотрел на этого человека, в его сторону полетело 49 длинных мечей, словно сотканных из чистого золота. Их целью было его туловище и конечности. Странным было то, что на рукояти кожого меча появилось наполненное гневом призрачное лицо. Каждое лицо окружало своя собственная аура. Некоторые походили на ученых, другие на полководцев, третьи на императоров. Некоторые были настолько странными, что поставили в тупик даже его. Как интересно, мгновенно заинтересовавшись, Лушен в хватательном движении протянул вперед правую руку. Тут же невидимая огромная сила начала втягивать в его тело воздух из окружающего пространства. Вместе с воздухом эта сила втянула в его ладони все мечи. Пыша! Песок и камни закружились в водовороте. В ладони Лушена словно разверзлась ненасытная черная дыра. Подняв голову, Лушен посмотрел на перекошенные от шока лица Юань Цинли и остальных. Высокомерный молодой человек, до этого с надменным видом направляющий на него зеркало, явно был ошарашен происходящим. Это ясно читалось на его лице. Он смотрел на Лушена, словно на призрака. Очевидно, все они не ожидали, что он окажется настолько сильным. Притяжение становилось все сильнее. Лушен чувствовал, как огромное количество разного мусора, с огромной скоростью втягиваясь в его ладони, с силой сжимаясь, превращалось в твердый тяжелый шарик размером с грецкий орех. После того, как был создан этот шарик, под действием огромной гравитационной силы и без того искаженное окружающее пространство деформировалось еще больше. Сила втягивания воздуха Лушена сама по себе была огромной, но теперь, благодаря сжатию и созданию плотной материи, она увеличилась в разы. Вернуться к ядру Земли. Наконец, пришла в себя шокированная Юань Цинли. От ее тела начало исходить туманное зеленое свечение. За ее спиной материализовался длинный, изумрудно-зеленый тонкий древний меч. Схватив меч, она метнула его в Лушена, после чего, развернувшись, устремилась прочь. Почувствовав угрозу, Лушен, открыв рот, плюнул. Внезапно вспыхнувший серый свет с силой врезался в приближающийся меч. Изумрудно-зеленый меч потускнел. Затем, став серо-черным, упал на землю. Меч лишь мгновение пролежал на земле. Бум! Внезапно землю сотряс оглушающий грохот. С Лушином в качестве ядра воздух в радиусе 10 километров взорвался. Земля вокруг изумрудного меча просела. Из кончика лезвия начали исходить бесчисленные зеленые лучики света. Вместо того, чтобы отступить, Лушен двинулся вперед. Сделав шаг, взмахнул рукой. Шарик в его ладони внезапно с силой притянул к себе изумрудный меч. Он изначально обладал ужасающе огромной силой, а благодаря расположенным по бокам от него запечатывающим зеркалам смог мгновенно притянуть все, что было вокруг. Уплотненный шарик с силой врезался в центр меча. Дзинь. Юань Цинли застонала от боли. Умри. Увидев, что ее самая сильная карта не смогла подавить Лушина, она поняла, что пришло время воспользоваться запасным планом. В следующее мгновение ее тело выгнулось дугой, прямо в воздухе изменив форму, превратилось в прекрасный белоснежный меч. Узор на лезвии и аура, окружающие этот меч, были точно такими же, как и на изумрудном меча. В тот момент, когда женщина превратилась в меч, зрение Лушина внезапно затуманилось. Когда все прояснилось, он увидел огромное белое пространство, заполненное бесчисленными парящими мечами. Иллюзорный мир? Нет, это небольшое замкнутое пространство, созданное при помощи ментальной энергии. Лушен сразу понял, что это за место. Он громко рассмеялся, после чего его тело начало стремительно расти. 5 метров, 10 метров, 100 метров, километр, 10 километров. Бесчисленные мечи посыпались на него со всех сторон, оставляя на теле множественные кровавые раны. Но все было бесполезно. Скорость регенерации Лушина была настолько высокой, что раны затягивались в считанные мгновения. Как такое возможно? Воплощенное в меч главное тело Юань Цинли затерялось на фоне огромного количества остальных мечей. Она издали наблюдала за Лушином. Это пространство было маленьким миром, который она культивировала на протяжении многих лет. Хотя он был не так могущественен, как мир сердца небесных дьяволов, дающий своему хозяину ни с чем не сравнимую поддержку, во всех других отношениях он был подобен смертоносному оружию. Это пространство было заполнено множеством божественных клинков и ценных сокровищ, собираемых ею на протяжении многих десятков тысяч лет. Все они были усовершенствованы ею лично. По правде говоря, каждый из них был эквивалентен ее полной силе. Произошедшее только что объясняло беспокоящее ее в последнее время предчувствие. Бум! Бесчисленные лезвия были легко захвачены Лушином. Легкое сжатие, и все они превратились в металлическую пыль. Вперед! Видя, что ситуация складывается не в ее пользу, Юань Цинли, развернувшись, исчезла в пространстве. Ее тело, оставшееся на главной планете, на миг покачнулось, после чего вернулось в исходное положение. Схватив не успевших ничего понять Сюйчжо и Ниншен, она, взмыв в небо, направилась к заранее приготовленному летающему кораблю. Это был ее путь к спасению, подготовленный на всякий случай, невероятно быстрый современный летающий корабль. Корабль был оснащен мощнейшим источником энергии и отлично проработанными рунными системами. Внутри имелась автоматическая система жизнеобеспечения и пространственная ниша, заполненная большим количеством продуктов. Он был полностью готов к полету. Глава 894. Переселение. Часть 2. Прежде чем остальные члены секты Зеленой Ветви поняли, что происходит, они увидели, как глава секты, схватив кого-то, устремилась прочь. Некоторые из них среагировали быстро, взмыв в небо, они последовали ее примеру. Но большинство людей были недостаточно сильны, чтобы выйти в открытый космос. Поэтому все они просто бросились в рассыпную. На месте, где стоял Лушен, тем временем появилась пепельная сфера, начавшая стремительно расширяться. Вместе со сферой росло и нечто, находившееся внутри нее. В мгновение ока сфера, изначально не превышавшая размерами баскетбольного мяча, выросла до размеров ванной. Пыша! В середине сферы открылась зияющая дыра. Бум! Из нее вырвались бесчисленные обломки клинков. Острые металлические осколки разлетелись в стороны со скоростью, во много раз превышающей скорость пули. Затем из нее вырвался красный луч и устремился в погоню за Юань Цинли. Естественно, Лушен ожидал, что Юань Цинли попытается сбежать. Могущественные люди, достигшие подобного уровня, обладают обостренными чувствами. Особенно это было верно в отношении тех, кто культивировал секретные техники, а тех, кто был безрассудно уверен в себе, как, к примеру, тот же мастер секты трансформации, в действительности было очень мало. Последний думал, что при поддержке того старика сможет делать все, что ему заблагорассудится, но все закончилось совсем не так, как он ожидал. Это также было причиной, почему Юань Цинли в самом начале решила перебраться на главную планету, а сейчас, поняв, что проигрывает, развернуться и сбежать. Она чувствовала, что может попасть в беду, поэтому пока все не стало еще хуже, обратилась в бегство. Они обменялись всего лишь несколькими ударами. Выбросив свою самую сильную карту и убедившись, что не сможет справиться с Лушином, она, развернувшись, бросилась на утек. Зеленый свет Юань Цинли, окутывающий Ниншен и Сюйчжо, был отчетливо виден издалека. Очевидно, что из-за дополнительного груза ее скорость была значительно ниже, чем, если бы она летела сама. Лушен бросился вперед, и расстояние между ними начало постепенно сокращаться. «Лушен, будь снисходителен. Прошу тебя, пощади мастера секты. Секта зеленой ветви сделает все, чтобы тебя удовлетворить». На вершине горы справа появилась фигура заместителя мастера секты Сюйхабая. Это все с самого начала вина Сюйчжо. Мастер секты не собиралась разрушать планету Шумин. Сюйчжо действовал самовольно. Глубоким голосом сказал Сюйхабай: «Уже не важно, кто виноват. Главное, планета Шумин была уничтожена, а моих подчиненных преследовали и едва не убили». Молнией устремившись вперед, Лушен догнал Юань Цинли и преградил троице путь. Обе стороны остановились. «Повелитель Шен, ты слишком жесток», — нахмурившись, сказала Юань Цинли. Затем, повернув голову, прошептала Сюйчжо: «Я больше не смогу тебя защищать, так что тебе придется полагаться на себя». Выражение лица Сюйчжо резко изменилось. Являясь экспертом предела потусторонней пустоты, он, естественно, не был глупцом, сосредоточенным исключительно на культивировании. Услышав эти слова, он сразу понял, что Юань Цинли собирается от него отказаться. Его тело, вспыхнув, внезапно взорвалось и, превратившись в красный огонек, унеслось вдаль. На его теле одна за другой начали активироваться различные секретные техники. Это были техники, сильно укорачивающие жизнь, но зато они в разы увеличили его скорость. Его взрывная сила в этот момент даже немного превзошла силу Юань Цинли. Пуф! Однако Лушен был к этому готов. Хотя скорость была очень высокой, Сюйчжо не мог ее контролировать. Он вынужден был лететь только по прямой, не в силах изменить направление. Лушен просто просчитал траекторию полета Сюйчжо и вытянул в нужном направлении руку с когтем. Затем дождался, когда тот сам врежется в его коготь. Все выглядело так, словно верхняя половина тела человека была срезана острым клинком. К тому времени, когда Сюйчжо понял, что его тело разделилось, нижняя половина его тела убежала далеко вперед. «А-а!» – закричал он, почувствовав мучительную боль. «Я не хочу умирать!» – раздался наполненный ужасом крик, и тело Сюйчжо исчезло во рту Лушина. Вырванный из его тела божественный дух, превратившись в сгусток красного света, исчез где-то в недрах главного тела Лушина. «Теперь ты доволен?» – дрожа от ярости, спросила Юань Цинли. Сюйчжо не был ее родственником, но он был ее фаворитом. И вот божественный дух ее любимого мужчины был поглощен прямо у нее на глазах. Это было так унизительно. Величайший позор за всю историю существования секты Зеленой Ветви. Удовлетворен? Конечно же, нет, покачал головой Лушен. Чего еще ты хочешь? Убить меня? Холодно фыркнула Юань Цинли. Как думаешь, откуда взялся этот нефритовый кулон с мечом Ци? Три секты очень тесно связаны. Предыдущий глава трех священных духовных врат является великим мастером боевых искусств. Его сила намного превосходит силу его современников. Он убил бесчисленное множество небесных дьяволов предела потусторонней пустоты, многие из которых были повелителями. Я получила этот кулон от него. На самом деле мой божественный дух был благословлен мечом, подаренным этим старцем. Так что тебе лучше не распускать руки. Если же ты все-таки меня убьешь, потом не вини за то, что я тебя не предупредила. Лушен вначале подумал, что это простая угроза перед лицом опасности, чтобы выжить. Но чем дольше он слушал, тем больше понимал. Подожди, старый мастер, о котором ты говоришь, это случайно не старик с хитро прищуренными глазами, одетый в белые одежды. Он использует мечи, один из которых называется Белый Персик, а второй, кажется, Черный Лес. Мечи, от которых люди не могут увернуться. Подняв руку, остановил Юань Цинли Лушен. «Что, ты знаешь старшего?» – опешила Юань Цинли. Выражение лица Лушена изменилось. Когда он взмахнул рукой, рядом с ним появился одетый в лохмотья пошатывающийся старик с выбитыми передними зубами. Убей, убей меня, старик выглядел жалким. От его тела остался обтянутый кожей скелет. Никто не знал, через что ему пришлось пройти в мире сердца Лушина. Прошло всего несколько дней с тех пор, как его бросили в мир сердца, но ему казалось, что минуло уже несколько лет. Старший, Юань Цинли почти сразу узнала старика. Секта трех священных духовных врат была мной уничтожена несколько дней назад. Теперь пришла ваша очередь. Взмахнув рукой, Лушен убрал божественный дух старика. Затем с улыбкой посмотрел на Юань Цинли. Тело Юань Цинли продолжало мелко дрожать. Очевидно, появление старика сильно ее шокировало. У нее в голове не укладывалось, что этот могущественный в прошлом мастер оказался в таком положении. Спустя некоторое время она медленно подняла голову. «Убей меня, но пощади секту зеленой ветви. Это возможно, все участники расправы должны умереть», — сказал Лушен. «Хорошо», — ответил вместо нее стоящий в стороне Сюй Хаобай. Чем дольше Сюй Хаобай наблюдал за разыгравшейся перед ним сценой, тем отчетливее понимал, что три клана окончательно ушли в историю. Хотя в секте еще оставались могущественные эксперты, его глава была побеждена, а без нее все начнет разваливаться. За произошедшее на планете Шунин им придется заплатить огромную цену. Он тоже был виноват в том, что отнесся ко всему благосклонно, вместо того, чтобы помешать, хотя сам во всем этом и не участвовал. «Давайте заключим договор божественных духов», — улыбнулся довольный Лушен. Поскольку секта зеленой ветви была готова сдаться, он был согласен на то, чтобы наказать исключительно убийц. Остальные члены секты были невиновны, поэтому он решил подчинить ставший бесхозным ресурс и сделать его своей силой. Эта сила сэкономит ему уйму времени. Особенно она будет полезна ему в плане разведки. Три секты потерпели поражение. Две были полностью уничтожены, а третья потеряла своего мастера, Юань Цинли. Три сильнейших эксперта секты, мастера уровня предела потусторонней пустоты, один за другим были убиты. Новый мастер секты, приняв власть, объявил, что секта зеленой ветви будет переименована. Она станет филиалом секты дьявольского начала. Членам секты, не успевшим переселиться в новый мир, было приказано продолжить эвакуацию, придерживаясь ранее установленного Юань Цинли плана. Смена власти в секте зеленой ветви и крушение двух сект не стало сенсацией, поскольку всеобщее внимание было приковано к войне Звездного Альянса и Древних Зверей. Две недели спустя заместитель главы Звездного Альянса, Эмма Хаган, повела генералов Альянса на бой с Альянсом Древних Зверей. Ожесточенная битва с Древним Зверем, изначальным королем Девяти Удач, принесла много убитых и раненых. Еще одним последствием битвы стало полное разрушение 13 звездных систем. Когда сражение зашло в тупик, Звездный Альянс и Альянс Диких Зверей бросили в бой дополнительные силы. Поле боя значительно расширилось. Вскоре была разрушена половина затронутых сражением звездных систем. Бесчисленные искусственно созданные энергетические бури обрушились на космос. Ради того, чтобы разрушить невероятно мощное защитное силовое поле, выстроенное Звездным Альянсом, глава Альянса Древних Зверей превратил огромное количество звезд в одноразовое секретное оружие. В такой обстановке захват Лушином секты Зеленой Ветви и разрушение двух других сект не привлекли особого внимания. Все больше пострадавших от войны людей искали место, куда могли бы переселиться. Причем их больше интересовали небольшие миры, принадлежащие секте Зеленой Ветви, поскольку там переселенцам предоставлялись отличные квоты. Их совсем не волновало, кем был нынешний мастер секты. Несколько дней Лушен потратил на реорганизацию сил секты. Было убито большое количество оставшихся верными Юань Цинли старейшин, а руководящие посты в секте заняли новые люди. У Лушена, наконец, появилось время, чтобы лично отправиться на поле великой битвы и собственными глазами понаблюдать за сражением Звездного Альянса и Древних Зверей. Чего он никак не ожидал, так это того, что будет ранен проходящим мимо потоком энергии. К счастью, рана была поверхностной. Древние Звери и Звездный Альянс были ужасающе мощными силами. Развязанная ими война затронула множество звездных систем. Каждое мгновение какой-нибудь древний зверь поглощал астрального духа, или астральных дух убивал древнего зверя. На общем фоне, расположенная рядом с системой желтых источников территория трех сект и города весов была лишь крошечным, совсем ничтожным участком поля боя. Лушен без остановки перемещался, преодолевая сотни световых лет, но никак не мог покинуть стремительно расширяющееся поле боя. Он надеялся достичь дальнего звездного порта города весов, пройдя через звездные врата, а после покинуть поле боя. Хазе, откуда автор выдрал звездные врата? А может, я что-то не так поняла, но, даже преодолев за один прыжок расстояние в несколько десятков тысяч световых лет, он не миновал охваченные войной территории. Будь то локальная звездная система, или звездный домен, расположенный на расстоянии десятков тысяч световых лет, повсюду он видел занятых сражением противников. Сражение распространилось так далеко, что у Лушина просто не было слов. Похоже, вся вселенная мира небесных дьяволов погрузилась в горнило Великой Войны. Это еще больше укрепило в нем желание ускорить переселение. Но прежде чем уйти, он, подумав, решил заплатить еще по одним счетам. В прошлом мать боли атаковала корабль с его подчиненными и родственниками, в результате чего тот попал в пространственно-временный вихрь. Это привело к смерти его жены, Чэнь Юньси, и исчезновению его сына. Лу Шэн собирался, воспользовавшись всем этим хаосом, вернуться в систему желтых источников и отомстить, наконец, матери боли. Глава 895. Приземление. Часть 1. Поставший мертвым пространством галактики желтых источников медленно дрейфовали осколки взорванных планет. Похожие на желтый туман облака межзвездной пыли заполняли пространство. Вокруг еще встречались остатки некогда мощных энергетических полей, способных создавать сильные помехи. К примеру, если сюда залетит какое-нибудь торговое судно, оно наверняка собьется с курса. Судя по всему, все это было последствиями недавнего взрыва звезды этой солнечной системы. Внезапно на краю галактики желтых источников вспыхнул желтоватый свет, и из него вышел высокий мускулистый мужчина, одетый в плотно прилегающий к телу серебристо-серый боевой костюм. Туловище и ноги прикрывала металлическая броня. В центре нагрудника виднелась небольшая черная полость, внутри которой вращалась излучающая слабое зеленое сияние сфера. Этот бронированный образец, снабженный прыжковой системой, довольно неплохо функционирует. Мужчина, опустив голову, посмотрел на темно-зеленую светящуюся сферу на своей груди. Печь с источником радиоактивной энергии способна поддерживать меня на протяжении прыжка из города весов в галактику желтых источников. Похоже, технологии города весов работают по-прежнему хорошо. Этим мужчиной был никто иной, как Лу Шэн, только что заключивший договор божественных духов с фиолетовой луной из города весов. Не став ждать, когда ситуация во вселенной еще больше ухудшится, Лу Шэн, отомстив трем кланам, вернулся в город весов. Затем, получив ультрасовременную систему пространственных прыжков, отправился дальше. Только очень смелые люди с чрезвычайно сильным телом могли приспособиться к этой системе. Если бы этот костюм надел обычный человек, его кости и плоть были бы мгновенно раздавлены во время прыжка. Но для Лу Шэна обрушивающееся на тело во время прыжка давление было ничем. Наверное, я единственный небесный дьявол предела потусторонней пустоты, сделавший упор на культивирование физической силы и прочности плоти. Тело Лу Шэна задрожало, и энергетическая система, автоматически деактивировавшись, превратилась в зависшую перед ним сферу размером с кулак. Схватив сферу, Лу Шэн бросил ее за спину. Устройство было тут же поглощено его миром сердца, где должно было храниться до следующего раза. После поглощения нескольких повелителей предела потусторонней пустоты пространство его мира сердца значительно расширилось. Его объем увеличился сразу в 5 раз. Внутренняя структура тоже больше не была обычным небом и землей. В небе над головой образовались области с содержанием различного количества энергии. В некоторых местах, где концентрация энергии была слишком велика, появился энергетический туман. В тумане были смутно различимы формирующиеся кристаллы. Это было самым важным звеном в процессе превращения энергии в постепенно начавшую обретать форму материю. Пришло время положить конец длящейся столько лет вражде. Очистив голову от посторонних мыслей, Лу Шэн устремил взгляд вдаль, в затянутую желтым туманом галактику желтых источников. Стоило ему шагнуть вперед, как возникший вокруг него энергетический ветер, подхватив его тело, унес его вдаль. Это была сила демонического бога ветра. Поскольку мир злых богов был вселенной того же уровня, что и мир небесных дьяволов, здесь он мог использовать всю свою силу в отличие от вселенных с более высоким энергетическим уровнем. В большинстве вселенных с низким уровнем энергии законы были сильно похожи, в то время, как во вселенных со средним уровнем энергии, законы были очень различны, поэтому энергетические системы этих вселенных кардинально друг от друга отличались. Что же касаемо законов в мирах с энергией высшего уровня, там они постепенно начинали сближаться и сливаться в один путь. поэтому между ними было много общего. В этот момент Лу Шен почувствовал какое-то едва уловимое сходство. Со стороны матери Боли так долго не было никаких подвижек. До этого она, являясь, по сути, шпионом Звездного Альянса, скрывалась в галактике желтых источников и что-то искала. Теперь, после того, как древние звери и Звездный Альянс вступили в войну, возможно, ее цель станет ясна. Лу Шен едва заметно пошевелил пальцами ног, и его тело, превратившись в невидимый ветерок, нырнуло в желтоватый туман галактики желтых источников. Его скорость была настолько велика, что каждые несколько минут он натыкался на осколки уничтоженных планет. Мимо проносилось множество вращающихся метеоритов, большинство из которых состояли из все тех же осколков планет. Некоторые метеориты обладали гравитационными полями, которые время от времени притягивали созданный Лу Шеном ветерок. Ему приходилось дополнительно тратить силу, чтобы поддерживать высокую скорость. Спустя полчаса, совершив несколько коротких прыжков, Лу Шен добрался до места, где по его прикидкам раньше находилась первая планета желтых источников. Окружающий его туман стал еще гуще. Посмотрев вдаль, он заметил медленно дрейфующий черный конусообразный предмет. Похоже, первая планета галактики желтых источников тоже была разрушена. Нахмурившись, Лу Шен медленно приблизился к предмету. По мере того, как он приближался, объект становился все больше. Приземлившись на поверхность осколка, он, разделившись с ветром, восстановил свое прежнее тело. Вот как, похоже, по нему прошелся древний зверь. Лу Шен осмотрелся. Вокруг была бесплодная, темная земля. Порода под ногами была твердой и шершавой. Ее покрывали следы какого-то высокотермического энергетического взрыва. Во многих местах виднелись следы горения, а после охлаждения. Поскольку первая планета желтых источников была уничтожена, весьма вероятно, что остальные тоже прекратили свое существование, забеспокоился Лу Шен. Если все планеты галактики желтых источников исчезли, где мне искать мать боли? Он этого совсем не ожидал, что за время его спуска в мир злых богов и войны с тремя сектами, кто-то уничтожит всю галактику желтых источников. Свист. Под ногами Лу Шена вспыхнуло фиолетовое пламя. Сила пламени позволила ему взлететь вверх и направиться в нужную сторону. Способности мастера потусторонней сети позволяли прыгать на короткие расстояния. Прыгнув несколько раз подряд, Лу Шен осмотрелся, лишний раз убедился, что была уничтожена не только первая планета галактики желтых источников, но и вторая, третья и четвертая. От них остались одни обломки. Вокруг не было ничего, кроме метеоритных потоков, сформировавшихся из обломков планет. Совершив несколько прыжков, Лу Шен что-то заметил в одном из метеоритных потоков. Пух! Приземлившись на поверхности метеорита, он посмотрел на лежащий на нем сломанный клинок. Клинок все еще излучал слабую ауру, присущую божественному оружию и дьявольским клинкам. Точнее, эту ауру испускал щупальцами стелящийся по земле белый дым, окутывающий пространство более чем на 10 метров. А, ну, конечно, подойдя ближе, Лу Шен увидел стоящего возле клинка мужчину средних лет в изодранной одежде, который упорно, шаг за шагом, пытался приблизиться к сломанному мечу. Однако его сила и аура были слишком слабыми. Исходящая от клинка туманная аура, по ощущениям Лу Шена, находилась на уровне божественного лорда. Очевидно, это было божественное оружие. Судя по тому, что оно пережило великую битву, оно было лучшим из всех существующих божественных клинков. А этот мужчина, просканировав его, Лу Шен обнаружил, что он обычный человек с небольшим количеством внутренней силы. Смертный, сумевший выжить в открытом космосе, Лу Шен был шокирован. Неудивительно, что он не почувствовал его раньше. Дело было не в том, что он плохо сканировал, а в том, что мужчина был слишком слаб. Здесь нет кислорода, один вакуум. Не могу поверить, что смертный смог здесь выжить. После тщательного сканирования Лу Шен понял, что мужчина только внешне выглядел, как человек. На деле он был представителем расы, не нуждающейся в кислороде. По бокам его шеи виднелись крошечные жабры. Через эти органы в тело из космоса поступали энергетические частицы, преобразовывающиеся в нужную ему энергию. Это было похоже на фотосинтез, но более продвинутый. Стоя в сторонке, Лу Шен наблюдал за пытающимся приблизиться к божественному оружию мужчине. Он находился на расстоянии примерно 10 метров от драгоценного меча. С каждым шагом его тело все сильнее покрывалось кровью, вытекающей и хлопающейся кожей. Покачав головой, Лушен двинулся вперед. Аура меча, словно что-то почувствовав, начала колыхаться, как пламя обдуваемой ветром свечи. Щелк. Лушен наступил на несколько камней, чем мгновенно привлек внимание мужчины. Хотя вокруг метеорита не было среды, способствующей передаче звука, вибрации передавались любой средой, включая энергетические частицы и вакуум. Удивительно, но когда Лушен наступил на камень, мужчина сразу же посмотрел в его сторону. Лушен, присев, осторожно поднял короткий клинок. В воздухе внезапно появились три загнутых когтя, которые окружили оружие. «Пощади», — передал ему мысль сломанный клинок. «Если ответишь на мой вопрос», — холодно сказал Лушен. «Да, да». Куда ушла мать боли и ее приспешники? От лезвия сломанного клинка донеслась легкая вибрация. Хозяйка увела своих людей в тыл Звездного Альянса. На эту галактику напали древние звери, и она была полностью уничтожена. В мире боли тоже начинается великая битва, я думаю. Затем он рассказал, как мать боли сбежала с группой своих последователей, бросив всех немощных и слабых, которые потом были убиты. Лушен кивнул. Все было так, как он предполагал. Итак, на какую базу Звездного Альянса они отправились? Этого я не знаю. После ранения мое сознание помутилось. Я больше ничего не знаю, быстро ответил сломанный меч. Надеюсь, ты не врешь, сказал Лушен и, развернувшись, направился прочь. Пух, внезапно перед ним тяжело приземлилась фигура. Это был тот самый странный мужчина. Его лицо было покрыто слезами, отало мелкими порезами. Из ран все еще сочилась кровь. Умоляю тебя, спаси мою дочь, взмолился он, с силой ударившись лбом о поверхность метеорита. Лушен, опустив голову, посмотрел на мужчину, не понимая, как тот смог его догнать. Обернувшись, посмотрел в направлении сломанного клинка, оставшегося, по меньшей мере, в сотне шагов позади. И это расстояние смертный смог преодолеть одним махом. Он посмотрел на сломанный меч. Тот молчал. Умоляешь, Лушен, наконец, все поняв, снова повернулся к мужчине. Глава 896. Приземление, часть 2. Меч, не способный себя защитить, и человек странной расы, отчаянно пытающийся спасти свою дочь. Лушен, признаться, был заинтригован. Ладно, отведи меня к своей дочери. Мужчина, все это время стоявший прижавшись лбом к земле, задрожав, поднял голову. Судя по выражению его лица, он был вне себя от радости. Это недалеко, туда. Старший, пожалуйста, следуй за мной. Поднявшись, он, пошатываясь, направился в южную часть метеорита. Лушен последовал за ним. Вскоре он увидел зияющий в земле вход. Просканировав пещеру, почувствовал слабую ауру, которая постепенно ослабевала. Она была подобна огоньку свечи, что мог в любой момент погаснуть. Вслед за мужчиной, войдя в пещеру, он увидел лежащую под одной из стен знакомую фигуру. Хэйцзинь. Глаза Лушена удивленно расширились. Лежащая в пещере женщина была вторым человеком в мире боли, кому он доверял. Первой была Шизисин, второй Хэйцзинь. Длинные черные волосы рассыпались по земле. Удивительные черные волосы, в прошлом казавшиеся ему всемогущими, теперь выглядели абсолютно обычными. В них не было ничего сверхъестественного. Судя по плотно сомкнутым глазам, Хэйцзинь страдала от сильной боли. Ее губы были сухими и потрескавшимися, а лицо изможденным и бледным. Одетая в потрепанные золотые доспехи, женщина сжимала в руке сломанное копье. Похоже, перед тем, как потерять сознание, она с кем-то сражалась. Реакция Лушена в момент, когда он ее узнал, была настолько мимолетной, что стоящий позади него человек ничего не заметил. Не колеблясь, Лушен взмахнул рукой. Сорвавшийся с кончиков его пальцев невидимый ветерок полетел вниз, к Хэйцзинь. Содержащаяся в ветре сила злого бога, быстро сгустившись и превратившись в крошечные щупальца, через поры на коже проникла в тело Хэйцзинь. Могущественная сила злого бога, поддерживаемая знаниями Лушена о мире небесных дьяволов, смогла легко изгнать из тела Хэйцзинь чужеродную силу. Вскоре казавшаяся ему раньше непобедимой аура боли, которая на деле оказалась всего лишь еще одним видом энергии, была полностью изгнана из тела женщины. Она действительно ваша дочь? Стабилизировав состояние Хэйцзинь, Лушен посмотрел на стоящего сбоку мужчину. Да, глаза мужчины наполнились одновременно печалью, гордостью и болью. Я очень рано отправил ее на обучение в лучшее место для тренировок, что было у нас в городе. Она была настолько одаренной, что ее приняла в ученики сама Великая, увидев, что ситуация стабилизировалась, Мужчина облегченно вздохнул. В то время, хотя она становилась все сильнее и выше по статусу, но, в отличие от других детей, ушедших в другой мир, она время от времени возвращалась домой, чтобы навестить нас, обычных людей. Как я понял, ты был удивлен тем, что я смог выжить в вакууме. Все это заслуга моей дочери, снабжавшей меня множеством эликсиров. Было бы здорово, если б ничего не изменилось, но, увы, в мире нет такого понятия, как если бы. Некоторое время назад началась Великая война. Наш мир был разрушен, множество людей погибло. Владыка мира забрала с собой всю элиту. Моя дочь тоже могла уйти. Мужчина закрыл лицо руками. Но она решила спасти нас с матерью. Вот, значит, почему она осталась. Лу Шен знал, что Хэй Цзинь была человеком с равнодушным лицом, но теплым сердцем. Кто бы мог подумать, что эта могущественная дама окажется в таком бедственном положении. Да-да, дочь была тяжело ранена. Ее пронзили два луча, оставив в груди и животе раны размером с кулак. Я с трудом сумел их закрыть. Сейчас она выглядит гораздо лучше, чем раньше. Мужчина улыбнулся. Лу Шен был удивлен. Он еще раз внимательно посмотрел сначала на Хэй Цзинь, а потом на мужчину. Наконец, он понял, что этот мужчина был необычным человеком. Скорее, несколько раз глубоко вздохнув, мужчина, достав короткий кинжал, ловко отрезал от своей руки небольшой кусок плоти. Затем запихнул его в рот Хэй Цзинь. Женщина, подчиняясь инстинктам, начала медленно жевать. «Моя дочь очень мила, очень красива. Она еще слишком молода и ее ждет светлое будущее. Ей рано умирать», – пробормотал мужчина. «Такой человек, как я, тратящий время на азартные игры, всегда был для нее бесполезен, но теперь мне выпал шанс ей помочь. Так даже будет лучше», — говоря это, он продолжал кинжалом отрезать свою плоть и скармливать ее Хэй Цзинь. Его взгляд в этот момент был одновременно нежным и печальным. Лу Шен, выйдя из пещеры, присел на корточки у входа, коснулся поверхности метеорита. Судя по едва заметному ментальному следу, оставшемуся перед входом в пещеру, Хэй Цзинь здесь пробыла, по меньшей мере, 3 месяца. Он кормил свою дочь таким способом каждый день на протяжении 3 месяцев, донесся из-за его спины голос сломанного меча. В какой-то момент меч переместился. Невидимая божественная мысль окружила вход в пещеру, словно он тоже решил понаблюдать за дочерью и отцом. Лу Шен молча смотрел на разворачивающуюся перед ним сцену. «Что это за странный вид?» — низким голосом спросил он. «Кто знает, сначала я не был уверен, что это сработает, но потом заметил, что его дочь продолжает жить, в то время как его собственная аура становится все слабее. Нет, не слабее, скорее меньше», – прошептал сломанный меч. Начало уменьшаться его сущность. Что ж, он как умеет, спасает свою единственную дочь, наполненным сочувствием голосом сказал сломанный клинок. Лу Шен в ответ промолчал. Возможно, Хэй Цзинь сама не ожидала, что тем, кто спасет ее от смерти, будет ее собственный обычный отец. Странным было то, что после того, как мужчина отрезал кусок своей плоти, на ее месте вырастал новый. Вот только аура, окружавшая его тело, с каждым разом становилась все слабее. Состояние Хэй Цзинь, после того, как она поела мясо, заметно улучшилось. По крайней мере, насколько видел Лу Шен, аура, окружающая ее тело, стала немного сильнее. Ненадолго задумавшись, он двинулся вперед. Подняв руку, сжал ладонь в хватательном движении. Невидимые частицы энергии сформировали ветер, медленно поднявший Хэй Цзинь и ее отца. «Я не собираюсь здесь задерживаться. Вы готовы пойти со мной?» Изначально он не хотел брать с собой сломанный меч, но после последнего разговора изменил свое решение. Поэтому просто решил забрать их всех. «Конечно, готовы. Спасибо, старший». Мужчина попытался опуститься перед Лу Шеном на колени, но тот не позволил. Как бы там ни было, но Хэй Цзинь в прошлом очень сильно ему помогла. «Следуйте за мной», — призвав ветер, Лу Шен, подхватив 2 людей и меч, устремился вдаль. Внезапно он почувствовал, что что-то не так. Перед этим он явно удерживал 2 людей и клинок, но сейчас с ним был только 1 человек и сломанный меч. Он не знал, в какой момент тело мужчины покрылось белыми светящимися точками. Крепко обняв Хэй Цзинь, ее отец посмотрел на нее нежным взглядом. Его тело постепенно исчезало, превращаясь в светящиеся точки. «Папа любит тебя, правда? Верь мне», – прошептал он, крепко прижав к себе дочь. Затем его тело рассеялось, превратившись в светящиеся точки. Лу Шен и сломанный клинок молчали. Сколько бы они ни сканировали пространство, они больше не находили ауру и божественный дух мужчины. Похоже, от него действительно ничего не осталось. Все, что могло напомнить о человеке, пятна крови, остатки пота, бесследно исчезло. Кроме медленно восстанавливающейся Хайцзини него, вокруг больше не было живых существ. «Это то, что называется аномальным исчезновением», – тихо спросил Лушен. «Да, за время своего существования я вижу подобное второй раз. Для меня это впервые». Лушен пристально посмотрел на место, где исчез мужчина. Его тело, внезапно превратившись в невидимый ветер, окутав женщину и меч, устремилось вдаль. Город весов. Лушен стоял, сжимая в руках два парных меча. Позади него возникла тень трехликого черного монстра с десятками пар рук. Он стоял на верхнем этаже зала боевых искусств главного города, напротив вооруженной золотым копьем владыки города весов фиолетовой луны. Белые стены зала боевых искусств были инкрустированы большим количеством золотых точек, которые только выглядели грубыми, а на деле были гладкими и теплыми. «Ты можешь использовать всю свою силу. Это скорлупа древнего орла, купленная мною у Альянса древних зверей. Она достаточно прочная, чтобы выдержать всю силу культивации повелителя», — улыбнулась фиолетовая луна. «На этот зал боевых искусств я потратила все свои сбережения за 20 тысяч лет. Мне с большим трудом удалось купить эту штуку у Альянса древних зверей. Ты точно уверена, что она выдержит наш бой?» — засомневался Лушен. «Абсолютно», — кивнула фиолетовая луна. По возвращении Лушен сразу же отправил Хайцзинь на лечение, после чего отправился к фиолетовой луне, попросивший помочь ей испытать новое оружие. Являясь почти бессмертным небесным дьяволом предела потусторонней пустоты, Лушен для нее был самым лучшим напарником для тренировочного боя. Ей не нужно было беспокоиться о том, что она причинит противнику вред и сдерживать свою силу. Однако, хотя это называлось испытанием оружия, Лушен догадывался, о чем думала фиолетовая луна. Она видела, как он расправился с тремя сектами, и знала, что он невероятно силен. Таким образом, она хотела себя испытать и выяснить, насколько она сильна в сравнении с тремя сектами. Она хотела узнать, что будет, если они с Лушеном однажды станут противниками. Лушен взмахнул парными мечами. Зная мысли своего противника, он не собирался быть с ней слишком вежливым. «В таком случае, будь осторожна», — он шагнул вперед. Его тело внезапно исчезло, превратившись в ветер. Снова он появился слева от фиолетовой луны. Парные мечи Лушена молнией полоснули ее по шее. Он не сдерживался, влив в этот удар 99% своей силы. Копье в руке фиолетовой луны, задрожав, взорвалось, распространившись вокруг облаком золотистых цветов. В общей сложности было 9 золотых цветков, которые начали медленно раскрываться, словно были живыми. Мечи и копье соприкасались друг с другом с молниеносной скоростью. Дзинь. Тело Лушена внезапно задрожало, словно его бил сильный озноб. Затем покрылось множеством золотистых капель. Охнув, он отступил. Приземлился более чем в 10 метрах и замер. Тело фиолетовой луны яростно затряслось. 3 золотых цветка, защищавших ее тело, внезапно рассыпались. Оставшиеся 6, замерев, задрожали от обрушившейся на них ужасающей силы. Глава 897. Отслеживание. Часть 1. Лушен и фиолетовая луна сражались всего полсекунды, но ударные волны, вырывающиеся из-за их спины и из-под их ног, создавали ужасающие по силе вибрации, способные уничтожить планету. К счастью, они то и дело поглощались стенами, так что от них не оставалось даже следа. «Какая мощь!» — с серьезным видом сказала фиолетовая луна. Женщина стояла, облокотившись на упертое в землю копье. По ее расчетам, если б Лушен нанес ей 10 ударов подряд, только что активированная ею защита была бы полностью разбита. А для эксперта потусторонней сети 10 ударов в секунду были так же просты, как для обычного человека удар раз в 10 секунд. «К счастью, я повелитель, обладающий телом сверхъестественного постижения. Просто ближний бой, не моя сильная сторона. Ничего страшного, если я не смогу его победить. Если бы это была сверхъестественная сила, я бы просто поглотила ее на расстоянии», — подумала фиолетовая луна.